Мимикрия седьмая. Контракт с удачей. Все зонты, замостившие Тверскую улицу, разом сверкнули, словно от мгновенной фотовспышки, размером с полнеба. Гроза в ноябре, разве уж это одно не значит, что мир попал в аварию. Дробь дождя звучала так счастливо, когда я позвонил профессору Крэму и предложил встретиться. Сразу после того, как стало известно о конце особой редакции, был составлен список тех, у кого стоит справляться о новой работе. В конце этого списка стояло имя профессора Крэма. Странно, что я вообще внес его в список. Все, что было известно про Вадима Марковича — бизнес, психология, тренинги, выпуск нечитаемых газет, страна занятная, но совсем чужая. Впрочем, есть итальянское поместье, там происходит нечто небывалое. Профессор не раз давал понять, что мне это будет интересно. А может быть, я позвонил Крэму, потому что решил начать список с конца. Вадим согласился немедленно. Не вызывало сомнений, что он рад меня слышать. Через день мы встретились. Крэм располнел и помолодел. Широкое нервно-квадратное лицо его светилось. Он ел с прежним аппетитом, с тем же аппетитом поглядывал на официанток и разговаривал со мной. Его интересовало все, что я рассказывал и мог рассказать. Работать вместе — прекрасная идея. Он четырьмя руками за ха-ха-ха. Итальянский проект без пяти минут готов. Но прежде чем говорить об Италии, надо вникнуть в здешние дела. Тут только я понял, что совершенно не представляю, чем именно занимается Вадим Маркович. Про бизнес-тренинги я слышал неоднократно, но что там происходит, понятия имел. В следующую пятницу начинается контракт с удачей. Не побоюсь этого слова, самый известный мой тренинг, который проводится вот уж 15 лет. Я вас приглашаю к нам на Моросейку. Для начала в качестве участника осмотритесь, проверите свои ощущения. Если затянет, то и поработаем. Ну, а нет, что ж, продолжаем дружить. Мне показалось, что в слове «дружить» звук «же» загудел, как шмель, залетевший в пустую трехлитровую банку. Дождь закончился. Прыгая через ноябрьские лужи, я чувствовал, что и без луж прыгал бы от радости. Новая жизнь началась.